Бедная, но усердная вдова. Евангелие от Марка, глава 12, стих с 38 по 44. Евангелие от Луки, глава 21, стих с 1 по 4. При входе в храм Иерусалимский была поставлена кружка, в которую идущие молиться опускали деньги. Вы такие кружки видели в наших церквах. Иисус Христос сел против этой кружки и смотрел, как народ кладет деньги. Многие богатые клали много. Приходит одна бедная вдова и кладет туда 2 лепты. Иисус Христос, подозвав учеников своих, сказал: «Истинно говорю вам, эта бедная вдова положила больше всех, которые клали в сокровищницу кружку, потому что все жертвовали Богу от избытка своего, а она от бедности своей положила все, что имела, все пропитание свое. У других еще много осталось, а она положила все деньги, на которые могла бы купить себе пищи, не оставила себе даже на хлеб».